Глаза других форм. Для работы органов зрения, таких как человеческий глаз, обязательно требуются источники освещения, вроде солнца, луны, звезд, искусственных осветительных аппаратов и прочего. Глаза помогают существам ориентироваться в окружающей среде и одновременно дают дополнительную энергию для организма. Кожа человека и животных, например, рассчитана на определенную работу солнечной энергией. Растения на основе энергии солнца осуществляют фотосинтез. Глаза тоже работают с энергией солнца. Через них идет подзарядка внутренних органов энергией. Поэтому на радужную оболочку от них выведены энергоканалы. Форма человека строится изначально в ориентации на работу с внешними источниками света. Но в мироздании существуют миры совершенно темные, без источников света. И в противоположность им миры без светил, но ослепительно сияющие. Эти миры построены из светящейся материи, и поэтому все светится. Светится сам мир, сама материя и каждый предмет в них. Поэтому дополнительные источники света им не требуются. Существам, живущим в темных мирах, не нужен свет, потому что они сконструированы совершенно по-другому, чем человек, и способны прекрасно видеть в темноте. У них отсутствуют органы зрения, подобные человеческим. Органы заменены ощущениями и механизмами восприятия мира, которые работают по-другому, чем у людей, и снимают наиболее полную информацию об окружающем. Они имеют особое построение тела, ориентированное на эти ощущения. Например, высшие сути не имеют глаз, подобных человеческим, но видят в окружающем мире больше и лучше. Все упирается в строение внешней оболочки и души. В противоположных мирах, где в одних абсолютный мрак, а в других яркий свет, у существ глаза отсутствуют, а принцип видения мира базируется на специальных конструкциях формы. И безусловно, эти конструкции в темных и светлых мирах будут различными. Глаза всегда взаимодействуют с энергиями окружающего мира. Но если один мир темен, а другой светел, то их слагают совершенно различные диапазоны энергий. А отсюда и зрительный аппарат строится из расчета на соответствующий диапазон. Поэтому у существ восприятие мира будут строиться на противоположных процессах. Так что их конструкции не имеют ничего общего. Любое построение внешней формы ориентируется на цели развития конкретного мира и взаимодействия с его существами. Каждый человеческий орган построен на работу со своим спектром энергий. Глаза также функционируют на своих типах энергий. Придумывая форму, Бог целенаправленно создавал ее так, чтобы она производила для него нужные энергии. Все гуманоидные и прочие конструкции существ, имеющих глаза, строились из расчета производить через зрительный аппарат энергии, которые требуются Богу. В мирах нашего Творца имеются существа, число глаз у которых колеблется от 1 до сотни. Чем больше у формы глаз, тем большее количество энергии она производит. Но у существ с множеством глаз обычно бывает притуплен слух. Такое многоглазое существо не нуждается ни в слуховом восприятии мира, ни в осязательном. Зрение берет их функции на себя. Множество глаз чаще всего располагаются по сфере. При этом самой головы, как отдельной части тела, у существа может не быть. Форма может иметь шарообразное строение, и глаза у нее располагаются по поверхности шара. А руки и ноги требуются не везде для существования в некоторых мирах. Наш Бог уделяет глазам особое значение, так как они дают энергию особого качества, которая требуется в свою очередь для построения определенного качества Его, Бога, души. Бог, как и человек, постоянно совершенствуется, и Ему требуются для перехода на следующий уровень определенные типы энергий, включая и данную. Поэтому все материальные существа, обладающие глазами, работают на это качество Бога. Каждое качество выражается определенной количественной величиной. Поэтому оно формируется до тех пор, пока не достигнет нужных числовых показателей. Совокупность энергий определенного качества и количества создает нужный для перехода энергопотенциал. Если же какой-то энергии не хватает количественно, качество не считается завершенным, и его требуется достраивать. Потребность в энергии глаз появилась у Бога с определенной стадии развития. Поэтому он придумал специальную конструкцию, в которой глаза стали механизмом производства энергии, требуемого ему формирования. Одновременно эту конструкцию он распространил на совершенствование других душ, так как для него была важна сама функция глаз. Но конструкция глаза сочетает в себе несколько функций. Она связана с тонкими оболочками, их работой. Взять, например, астральную оболочку. Человек видит цветные образы. Глаз на цветовые излучения реагирует по-разному. Чем развитее индивид, тем тоньше оттенки он воспринимает, тем активнее работает его зрительный аппарат. Реагируя на окружающие предметы, глаз работает, а следовательно производит энергию. Он улавливает определенные частоты и преобразует их в образы, совершая таким образом работу. От того, что и как он воспринимает, зависит и функционирование астральной оболочки. Чем больше тонкостей подмечает глаз, тем интенсивнее идут процессы в тонкой оболочке, астральной. Происходят взаимообменные процессы, связанные с накоплениями и с функционированием прочих оболочек. Идет сложный механизм переработки и утончения энергий. Человек же воспринимает излучение, идущее из глаз, как свойство его материальной структуры. Но они связаны с работой тонких оболочек, с механизмом переработки энергий. Говоря о Боге, не следует забывать и о его противоположности, отрицательном иерархии. Для развития дьявола тоже требуется сбор энергии глаз. Но он собирает ее, а точнее аккумулирует, только от своих отрицательных душ, в какой бы форме существования они ни находились. От агрессивных людей, животных, насекомых и так далее. Бог собирает энергию от своих душ, а отрицательный иерарх от своих, потому что качества положительных энергий и отрицательных разные. Однако, хотя собираемая энергия глаз расширяет внутреннее зрение высшей личности, но она является мизером в его общих накоплениях, так как габариты Бога очень велики. Но если говорить непосредственно о видении Бога, то он видит совсем не так, как человек. Он воспринимает действительность объемно, во все стороны внешнего мира и одновременно внутрь, во всех измерениях. Бог владеет сверхзрением и может заглянуть куда угодно. Его взгляд присутствует одновременно везде и всюду. Он видит и внутри себя, и снаружи. Человек же из-за ограниченности материального зрения не способен понять возможности его зрения, оценить радиус обзора, диапазон всевозможных частот, на которых оно работает. Самое удивительное, что Бог видит сразу не один мир, а множество. Он обладает многомерным зрением, видит во всех измерениях, во всех частотах энергий. При этом он управляет своим зрением и может смотреть миры по очереди, более детально или одновременно все сразу. Бог, например, может видеть, используя человеческие души, то есть способен смотреть на тот же земной мир через человеческие глаза, но выборочно, а не через всех людей сразу. Он способен использовать в своих целях зрительный аппарат любого устройства. Бог может видеть с помощью глаз человека или другого существа то, что его интересует в другом мире. Но, например, через пьяниц или каких-нибудь низких людей он обозревать мир не станет, потому что они видят одну низость и грязь жизни, что ему неприятно. Приятней всегда смотреть на мир через глаза порядочных и высокодуховных людей. Так что, как утверждает сам Бог, он может видеть и чувствовать всеми, кого создал. Его зрение направлено и вовне, и вовнутрь, во все измерения его собственного объема. А так как человек идет по пути Бога, то это говорит о значительных перспективах его собственного видения мира. Человек однажды сможет обозреть одновременно несколько параллельных миров и заглянуть в себя, проверив, все ли у него в порядке. Органы чувств даны человеку не только для ориентации в окружающем мире и для безопасности, но и для совершенствования души. Поэтому здесь следует сравнить человека с теми, у кого они отсутствуют, чтобы понять, способствуют ли, например, глаза прогрессированию форм. Как утверждают высшие, благодаря наличию глаз у многих существ материальных миров возрастает скорость развития. Однако у некоторых форм развитие идет таким путем, что глаза им не требуются. Допустим, камням глаза не нужны. У них другая форма существования и совершенствования. Но они развиваются очень долго по сравнению с человеком. На основе зрительного аппарата человек нарабатывает определенные качества души. Например, художественные, образные понятия, сравнительные характеристики и прочее. Но Бог сделал процесс взаимообратимым. Каждая душа, нарабатывая энергии для Бога, нарабатывает их и для себя. Чем быстрее развивается индивид, тем больше накапливает он качеств для себя и для Бога. В этом существует зависимость Творца от человека, а человек зависим от Бога всегда. Если человек тормозит свое развитие ленью или деградирует, то он задерживает совершенствование высшего существа, потому что не только не нарабатывает новой энергии для него, но и тратит его собственные накопления энергии. А если такую душу ввиду ее деградации приходится раскодировать, то для Бога это становится убыточным. Поэтому он старается так построить все процессы в форме, чтобы восполнять убыточное развитие низких душ. Таким образом, глаза не только помогают развитию человека, способствуя наработке его душой определенных качественных энергий, но и производят необходимые энергии для Бога. Это взаимообратный процесс. Все органы ощущений человека служат для наработки определенных типов энергий не только для самой формы, но и для нашего Творца. Каждый орган дает свое качество, свой тип энергии. А все вместе они способствуют развитию человека как мини-формы и Творца как макси-формы. Нарабатывая энергию, органы обогащают тонкие оболочки и матрицу новыми энергиями и тем самым способствуют совершенствованию души. Но если, допустим, сравнить энергию, производимую органами зрения и слуха, то эти энергии всегда будут у разных форм отличаться и по диапазону, и по качеству. Глаза животного будут производить энергии другого качества, чем глаза человека, и работать на спектр ниже. Однако, ни у одной из этих качественных энергий нет преимуществ перед другой, потому что они совершенно разного типа и поэтому формируют общий композит данного качества. Если же говорить о властителях других вселенных, других богах, то они имеют свои формы развития, и глаза имеются не у всех их творений. Каждый создает для себя такие формы, которые считает необходимыми для собственных миров и которые помогают нарабатывать им самим требуемые качества. Каждая деталь в форме связывается с выполнением определенных функций. Ничего просто так не делается, не создается.